Глава вторая. Демид. Я поклялся себе не связываться со Снежной Королевой и успешно держал свое слово 1,5 года. Но сегодня... Сегодня мой змей поднял бунт на корабле. Он требует секса и зрелищ. Сначала зрелищ. Я хочу сорвать с нее эти тряпочки, которые прикрывают стратегически важные места, дразня мою грязную фантазию. Сорвать и посмотреть для начала. О, да, я люблю смотреть. Она стоит рядом, держит свой безалкогольный мохито, поворачивается к бармену, просит добавить еще льда. Он отходит к холодильнику, копошится там. Я не могу оторвать глаз от ее шеи. Ее темные волосы сегодня подняты вверх и закреплены заколкой. Шея выглядит непривычно обнаженной, беззащитной. Так и хочется положить на нее свою ладонь, сжать и надавить. Поставить Снежную Королеву на колени, освободить томящегося в застенках плавок змея и... Я смотрю на тесемки ее купальника, завязанные на шее в красивый узелок. Если потянуть за веревочку, узелок развяжется, тряпочки упадут, я увижу эти упругие сиськи целиком. Интересно, какие у нее соски? Думаю, небольшие, розовенькие, как я люблю. Моя рука тянется к тесемке. Сама. Бунт на корабле захватывает и другие конечности. Я осторожно дергаю за веревочку. Узел начинает распутываться. Тесемки, как две змеи, ползут по ее шее. «Вау!» — слышу я восхищенный вопль бармена. «Черт, я про него совсем забыл!» Он стоит, разинув рот и уставясь на сиськи Снежной Королевы. Пока я переводил взгляд на него и обратно, она успела подхватить спадающий лифчик и удержать его на груди. «Блинский блин! Я так и не успел увидеть ее сиськи, а этот смазливый юнец успел!» Бормочет что-то про «бьютифул» и «лавли», пускает слюни, кладет лед мимо бокала. «Что, офигел от вида снежных сисек? Я бы сам с удовольствием офигел, но что-то пошло не так». Снежная Королева снова завязывает узел, обернувшись ко мне. Смотрит укоризненно, как она умеет. «Что?» – восклицаю я. «Я ни при чем». «Не сомневаюсь в этом». Она берет в рот коктейльную соломинку, втягивает в себя мохито и игриво пялится на бармена, улыбается ему. А он изо всех сил строит ей глазки, наглый сопляк, так и пнул бы его под зад. Да ему же 20 максимум, или даже 18, а все туда же. Не королевское это дело – мутить со щенками. Тем более, когда рядом есть опытные псы. Я наклоняюсь к Ане, шепчу ей на ухо. Ты знаешь, что у всех местных сифилис? «Зараза к заразе не пристает?» – усмехается она. Пишет что-то на бумажке, протягивает довольному молокососу. Она что, телефон ему дала? И собирается дать кое-что еще? Этому сопливому мальчишке точно не под силу растопить ледяную пещерку Снежной Королевы, устроить там потоп и адский пожар. А я могу. О, я бы устроил ей настоящий Армагеддон. Аня. Демид уже распускает лапки и бесится от ревности, глядя, как я улыбаюсь юному бармену. Что, съел? Может, я тоже люблю помладше, посвежее. «Тебе-то, кстати, уже почти 35. Стареешь, а все носишься, задрав хвост, строишь из себя одинокого волка. Какой ты волк? Ты просто кобель. Вот из-за таких, как ты, нам, женщинам, приходится рожать и растить детей в одиночку». «Ага, Демид пьет мохито и жует креветки. Молодец. Подкрепиться полезной едой не помешает. Морепродукты – прекрасный афродизиак». «Давай, давай, жуй, и не надо скалиться на меня своими белыми зубами». «Отличные зубы, кстати. Настоящие, хотя можно принять за виниры, настолько ровные и идеальные. Прекрасные гены, таким, как он, обязательно надо размножаться. Этим мы сегодня и займемся». А сейчас мне не до него. На другой стороне бассейна появился самый прекрасный мужчина на свете. В него я влюблена безоглядно. Я таю, когда он на меня смотрит, а когда обнимает, я просто уношусь на небеса. И пусть он принадлежит моей подруге Аленке, а я могу лишь иногда быть рядом. Мое сердце отдано ему. «Кто тут у нас проснулся?» Я присела перед сонным, недовольным Егоркой, который упорно отбрасывал Аленкину руку и хотел идти сам. Он так смешно ходит, как маленький медвежонок, с толстой, но прекрасной попой. Мой самый любимый мужчина. Он лучше всех. Я его обожаю. Я готова его съесть. «Егорка проснулся», — сообщила я ему. И почувствовала, как мое лицо расплывается в улыбке. Он посмотрел на меня, как на идиотку. Иногда у этого малыша такой серьезный вид, что мне неловко с ним сюсюкать. Ему всего годик, но уже сейчас можно сказать, он вырастет в бесподобного мужчину. Трепещите, девчонки! Он похож на Мирона. И немного на Демида, ведь они с Мироном двоюродные братья. Может, поэтому я и выбрала его на роль осеменителя. Я хочу такого же чудесного малыша. «Он почти не ел», – вздохнула Аленка. Чмокнула сына в макушку, попыталась усадить в манеж. «Куда там?» Дальше нам пришлось разговаривать на бегу. Этот медвежонок переставляет свои лапки с космической скоростью. То бежит, то падает и ползет на четвереньках, но не останавливается ни на секунду. «Наверное, не ест, потому что жарко», – предположила я. «Надеюсь, сейчас побегает и проголодается. Слышала?» Он говорит «акула», выучил новое слово. Мирон с Аленкой уверены, что у них растет восьмое чудо света. И все, что делает их сын, абсолютно гениально. Я в этом тоже ни капли не сомневаюсь. А вот Демид, по-моему, он боится Егорку. Не помню, чтобы он когда-нибудь брал его на руки или играл с ним. Он всегда держится в стороне и смотрит с опаской, как будто ожидает внезапного нападения. «Ага, малыш в любую секунду может на тебя срыгнуть или забросать грязными памперсами. Бойся его!» «Посмотришь за ним?» – попросила Алена. «Я схожу, узнаю, что там с тортом». «Конечно! Я всегда готова побегать за самым прекрасным мужчиной на свете». Мы с Егором носились возле бассейна, между шезлонгами, по игровой площадке. Кроме нас тут никого не было. Мирон выбрал для отдыха уединенное место – остров с несколькими бунгало, стоящими прямо на пляже, с общим большим бассейном, рестораном и баром. Остальные отдыхающие загорают возле своих бунгало, мы у бассейна одни. Егорка несколько раз пробегал мимо Демида, смотрел на него, наверное, хотел с ним поиграть, а тот – ноль эмоций. Не представляю, как можно игнорировать это маленькое чудо. В конце концов, Егорка врезался в колени вставшего на ноги Демида и упал. Тот поднял его. Надо было видеть, как он держит ребенка на вытянутых руках, максимально далеко от себя, как будто это бомба с часовым механизмом. Неужели ему не хочется прижать малыша к себе, потискать? У этого человека точно нет сердца. Демид. Потрясающее зрелище. Сиськи подпрыгивают. Попа того и гляди, выскользнет из мини-шортиков. Бегай, бегай, детка. Я надеюсь, тебе сегодня доведется еще и попрыгать на моем озверевшем от одиночества члене. У меня грандиозные планы на сегодняшнюю ночь. Ты участвуешь, хоть пока и не догадываешься об этом. Я уже кое-что придумал, что поможет мне заманить тебя в мою постель. Егор врезался в меня и упал под ноги. Пришлось его поднять. Я не знаю, как обращаться с детьми. Боюсь им что-нибудь сломать или испортить. Они такие маленькие, хрупкие и выглядят совершенно неприспособленными к жизни. «Не бойся, не укусит», – буркнула снежная королева, забирая у меня Егора. В процессе передачи ее грудь слегка потерлась о мой бицепс. А я только что нечеловеческим усилием воли уложил своего змея. Естественно, он тут же восстал. Мне пришлось снова плюхнуться на шезлонг. Буйная парочка уселась неподалеку. Они начали возиться, барахтаться, весело хохотать. Я услышал: «А кто у нас тут самый красивый и самый умный? Кто самый прекрасный мужчина на свете?» Что-то мне подсказывает, что это она не обо мне. Самый прекрасный мужчина не растерялся и начал стягивать со снежной королевы лифчик. Я офигел. Парень-то не промах, знает, что делает. Оттянул ткань, положил на грудь свою ладошку. «Блин, я тоже так хочу!» Аня хохочет, отбивается. «Малыш, я не могу тебя покормить! Я не мама!» Егорка не отступает, и я за него болею. «Давай, сорви с нее эти тряпки!» Но пришла Алена и все испортила. «Он все-таки проголодался», — услышал я. «Пойдем кушать кашку». Егора увели. Ему повезло увидеть и даже потрогать сиськи снежной королевы. Сегодня все на них глазеют, кроме меня. Аня вздохнула, откинулась в шезлонге, схватилась за очередной стакан с ледяным безалкогольным мохито. Пьет его целыми днями, чтобы не растаять. Мохито без рома. А если незаметно подливать туда ром? Станет ли надменная снежная королева покорной и ласковой?